Вольво плавно поплыл в потоке машин. Радио бормотало какую-то чепуху, выпуск новостей прервался рекламой. Безнадежно отстояв во всех возможных пробках, я, наконец, выехала к метро «Сокол» и, попав на Волоколамку, принялась разыскивать восьмой дом. Здание выглядело внушительно, огромное, построенное из светлого кирпича. На дверях подъезда домофон. И квартира, не чета Катиной, высоченные потолки, широкие коридоры, огромные комнаты. Меня провели в гостиную. Хозяйка картинно погрузилась в глубокое вольтеровское кресло и произнесла: «Чем могу служить?» Старомодность оборота речи как нельзя лучше соответствовала ее внешнему облику. Казалось, Анна выпала из 60-х годов XIX века. Блузка с высоким воротником, закрывающим шею, тонкая талия и длинная, почти до пола, тяжелая шерстяная юбка. На голове учительский пучок, в ушах крохотные жемчужинки. Просто, элегантно, интеллигентно. «Хотим узнать, как прошла ваша встреча с Корзинкиным». Анна, не удивившись моему приходу, стала рассказывать. Выяснилось, что Базиль тоже сначала произвел на нее самое благоприятное впечатление. Речь выдавала в нем человека образованного, пару раз он вставлял в разговор цитаты из Шекспира. Безупречная одежда, дорогой одеколон, на свидание пришел с Розой. Они прошлись по набережной, в сторону гостиницы «Украина», но стояла промозглая погода, от реки дул пронизывающий ледяной ветер, и Аня окончательно замерзла. Тогда кавалер предложил зайти в ресторан, где женщина разочаровалась в избраннике. «Он какой-то сальный», — поежилась Анна. Сначала долго хвастался домом и бизнесом, потом начал интересоваться моим материальным положением. Анечка честно рассказала правду. Живет вместе с родителями безвременно умершего мужа. Имеет одного сына. Старики души не чают в невестке, хотят, чтобы она вновь вышла замуж и нашла женское счастье. С деньгами у нее, как у всех, и жениху ничего, кроме хорошего воспитания и первоклассного образования, предъявить не может. Он так настойчиво выспрашивал, есть ли кто-нибудь у нас дома, передернула плечами женщина. Потом стал напрашиваться в гости, говорил, что влюбился с первого взгляда, предлагал золотые горы. Но разумной Ане показалось странным такое поведение, и, вспомнив предостережение Мики, женщина решительно сказала: «Ко мне как-нибудь в другой раз». Кавалер продолжал настаивать, но Аня была тверда. «Нет и точка». Жених переменил тему, начал рассказывать об Италии. Потом велел подать просто грандиозный ужин, заказав все самое дорогое — икру, осетрину на вертеле, салаты, мороженое, фрукты и бутылку коньяка. Разговор крутился вокруг кулинарии. Базиль очень потешно рассказывал, как, будучи в Китае, получил на ужин какие-то белые шнурки. Сначала решил, что это макароны, а потом выяснилось — особые червяки. Просто не знал, куда деваться. Кругом были китайцы, поедавшие блюда с невероятным аппетитом. Аня улыбнулась и подумала, что, может быть, Корзинкин не такой уж и противный, а в гости рвался потому, что она ему понравилась. Когда подали кофе, Базиль, извинившись, встал. Женщина прождала его больше получаса. Потом, испугавшись, что претенденту на ее руку стало плохо, побежала к мужскому туалету. Но, судя по всему, там ее кавалера не было. Гардеробщик сказал, что высокий темноволосый мужчина в светлом пальто давно вышел на улицу. Анечка, не веря собственным ушам, вернулась в зал. Но, пришлось признать, жених просто ушел, оставив ее расплачиваться за шикарный ужин. По счету выходило около 3000. Таких денег у бедолаги не было, пришлось долго объясняться с обозленным метрдотелем и оставлять в залог браслет, серьги и паспорт. На следующее утро Аня одолжила у подруги нужную сумму. Старикам ничего не рассказала. «Будут расстраиваться, плакать», — махнула женщина рукой. «Сама виновата. Нечего затевать свадьбы, женитьбы. Так мне и надо. Хорошо еще, что не пригласила подлеца домой». «Анечка, вы видели его паспорт?» «Он его сразу показал», — ответила женщина. «Базиль Корзинкин». «Нет, здесь все нормально. Может, у французов так принято, что дама платит в ресторане?» «Конечно же нет. Парижане безумно жадные, но не до такой же степени. И, приглашая даму поужинать, галантно подписывают счет. Это не американцы с их ненормальным феминизмом». «Нет, у Базиля определенно поехала крыша». К Зое я не попала. Спокойный голос на автоответчике сообщал об отсутствии хозяев. Делать нечего, отправилась в Ложкино. Время подбиралось к 7, с неба сыпалась ледяная крупа, порывистый ветер налетал на Вольво и воя уносился прочь. В такую погоду хорошая собака хозяина на улицу не выведет. Во всяком случае, наши псы все сидели в столовой. На буфете стояла тарелка с нарезанной ветчиной и хлеб, а в центре стола красовалось блюдо с картошкой и рыба под сырным соусом. Из людей же один Миша. Мужчина сидел, запустив левую руку в густую, всклокоченную шевелюру, правая бодро писала что-то на куске газеты. «Добрый вечер», — сказала я, — «как дела?» Золотарев поднял абсолютно безумные глаза и пробормотал: «2С в квадрате прибавить М». «Миша», — попробовала я вернуть его на землю, — «добрый вечер». «Ох, простите», — отозвался математик и встал. Раздался глухой стук. Это несчастный Хучик вновь обвалился с колен на пол. «Господи, совсем забыл, что он спит у меня на руках», — вскрикнул Миша и поднял собачку. Мопс молчал. Очевидно, Хучик привык к неожиданным падениям и смирился со своей участью. «Вы один?» — спросила я, разглядывая остывший ужин. Миша почесал в затылке. «Вроде кто-то еще дома есть, какая-то женщина и Машенька с подружками». «Почему не едите?» «Да вот», — принялся объяснять профессор, «мысль в голову пришла замечательная, а тут газета лежит. Решил записать, пока не забыл». «Миша», — раздался из коридора бодрый Манин голос, «ты просто гений, даже крыска все поняла». Отметив, что Маня обращается к профессору по имени и на «ты», я решила подождать, какова будет его реакция. Она последовала незамедлительно. «Говорил же, что все просто, как апельсины. Главное — уловить суть», — радостно заявил математик. От возбуждения он вновь вскочил, и Хучик хлопнулся об пол. Мопс абсолютно равнодушно остался лежать в неудобной позе, на спине, задрав кверху все 4 лапы. Он явно сообразил, что этот странный, непонятный гость будет регулярно сбрасывать его на паркет. «Боже!» — вновь испугался Миша. «Вот несчастный!» Он быстренько подхватил собачку. Крыска, Машкина подружка, носящая на самом деле имя Светлана, с чувством произнесла: «Ну, спасибо!» Первый раз в голове просветлело. «Муся!» — завопила Маня, потрясая тетрадью. «Он гениально объясняет геометрию, просто потрясающе. Я получила за классную работу 5. Мишенька, растолкуй завтра эту дурацкую теорему еще Вильданову и Кумушкиной. Ну, что тебе стоит?» «Абсолютно ничего», — заверил профессор. «Даже интересно. Кстати, можно попробовать еще и так. Глядите». И он самозабвенно принялся чиркать на газете. Я поглядела, как две детские головы уткнулись в чертеж и вздохнула. Где же Галя Верещагина, ради которой все это затеяли? Женщина была у себя в комнате. Просто преспокойненько сидела у телевизора и смотрела дурацкий сериал. Познакомилась с Михаилом. Галя отрицательно помотала головой. «Почему?» — возмутилась я. «Ты что, так весь день и не спускалась вниз?» «Да неудобно как-то», — пролепетала престарелая девица. «Ну что человек подумает?» «Что в доме есть еще и другие гости», — вышла я из себя. «И потом, как ты предполагаешь познакомиться?» «Да нет, ну лучше как-нибудь в другой раз». «Хватит», — оборвала я ее. «Одевайся и иди ужинать. Не придешь? Уезжай завтра домой». Галя покорно раскрыла шкаф и вытащила черное платье. Тонкая ткань обтянула полную фигуру, и стали видны складки и валики на боках, спине и животе. Мне это не понравилось, и, преодолевая слабое сопротивление жертвы, я заковала ее в грацию. Теперь наряд сидел изумительно, и даже появилась талия. «Дышать не могу», — прошептала бедолага. Но я держалась непреклонно. Глупости. Желудок буквально к горлу подступил. Куска не проглочу. «Вот и чудесно, меньше съешь». Почти что пинками выгнав невесту в столовую, я пошла следом. Главное теперь, чтобы Миша обратил на нее внимание. Может, посоветовать девушке уронить на него чашку с чаем? На следующее утро встала пораньше и дозвонилась до Зои. «Очень вам благодарна», — зачастила дама. «Мы как раз с господином Корзинкиным завтракаем». Почувствовав, как с души падает камень, я велела: «Подождите моего приезда, надо подписать кое-какие бумаги». «Мы никуда не собирались, хотели провести весь день дома», — хихикнула Зоя. Я понеслась на улицу Нестерова, предвкушая, как скажу Базилю все, что о нем думаю. Дом внушал глубокое уважение, даже некоторый страх. Ворота во двор закрыты. Возле них дежурит охранник, который перед тем, как впустить Вольво, сначала позвонил хозяевам и уточнил, ждут ли те гостей. Первая дверь подъезда оказалась закрытой на кодовый замок, вторая щетинилась домофоном. Когда я, наконец, проникла внутрь, путь преградил лифтер. Причем не какая-нибудь убогая бабуля, трясущаяся от старости, а здоровенный парень с шеей борца сумо. Он принялся с пристрастием допрашивать меня, разве что не потребовал анализ крови. Потом вновь последовал звонок хозяйке. Словом, когда я, наконец, добралась до цели, мой организм переполняла здоровая злоба. «Ну скажите, кем надо быть, чтобы так прятаться?» В квартире начались сюрпризы. Несмотря на звонкий голос и модную стрижку, Зое было явно около 60. Хотя, следовало признать, сохранилась дама великолепно. Подтянутая спортивная фигура, легкий загар, искусственный макияж. Во все, очевидно, вложено уйма денег. О богатстве кричали крупные сапфировые серьги и браслет с такими же камнями. В воздухе пахло незнакомыми, но явно сверхдорогими духами. Мебель в холле безупречно новая, на полу настоящие туркменские ковры ручной работы. Агентство сработало просто прекрасно, чирикала дама, сопровождая юриста в гостиную. Господин Корзинкин — то, о чем мечтала всю жизнь. Умный, интеллигентный, красивый. Мы вошли в огромную комнату с четырьмя окнами. Герой-любовник стоял спиной ко входу, разглядывая какие-то безделушки на каминной доске. Услышав шаги, он обернулся и поинтересовался: «У нас гости, Зоенька?» Я обалдела. Прямо передо мной стоял высокий, темноволосый и черноглазый мужчина в идеально пошитом костюме. Он страшно походил на Корзинкина ростом и чертами лица, но это был не Базиль. Стараясь не показать растерянности, я собрала мысли в кулак и спросила: «Вы господин Корзинкин?» «Да», — мило улыбнулся самозванец, — «к вашим услугам». Осталось проверить еще одну вещь. Сделав просительное лицо, я заныла: «Извините, конечно, что мешаем, но в агентстве забыли записать номер и серию вашего паспорта». Мужчина вынул из кармана синенькую книжечку. «Это определенно паспорт Базиля. Интересно, как он к нему попал?» «Бонжур, месье», — сказала я, глядя, как моментально вытягивается лицо негодяя. Мужик минуты три слушал непрерывную французскую речь и, наконец, опомнился. «Простите», — мягко и как-то обволакивающе промурлыкал он. «Право, не совсем удобно сейчас разговаривать на другом языке. Зоенька совершенно ничего не понимает». «Точно», — подтвердила дама, — «не в зуб ногой». Я усмехнулась. «Интересно, как он избавится от любовницы?» Оказалось, что очень просто. «Дорогая», — продолжал мурлыкать самозванец, — «ты ведь собиралась в салон? Поезжай спокойно, а я провожу девушку и приготовлю нам обед. Это будет сюрприз. и поэтому не хочу, чтобы ты при этом присутствовала». «Прелесть!» — взвизгнула престарелая любительница мужчин. «Очаровательно! Обожаю сюрпризы! Улетучиваюсь!» И она, жеманно прихихикивая, выскочила из гостиной, стараясь изобразить детскую непосредственность. Я поглядела на подлеца и снова принялась выплевывать французские фразы. Но мошенник замахал руками. «Все, все, хватит! Ведь вы уже поняли, что я не владею языком!» Я кивнула. «Кто вы?» — спросил любитель богатых дам. «Близкая подруга настоящего Базиля Корзинкина». «Сколько хотите, чтобы убраться отсюда?» Я расхохоталась. «Деньги не нужны». «Тогда что?» «Где взяли паспорт и куда подевался подлинный Базиль?» «Понятия не имею», — спокойно заявил аферист. Я так и подскочила от злости. «Прекратите дурить. Могу прямо сейчас позвонить Кате и Анне. Обе жаждут потолковать с вами по душам». Мужчина слегка изменился в лице, но до конца не сдался. «Не имею чести быть знакомым». «Нет, это просто смешно». «Послушайте», — вкратчиво завела я, — «очень глупо отрицать очевидное. Вас элементарно опознают в агентстве и в ресторане «Украина». Кстати, не стыдно ли бросать беспомощную женщину? Ее могли отправить в милицию, да и Катя не богата, а вы утащили у нее все деньги». «Дураков учить надо», — неожиданно зло ответил Базиль. «Никто не заставлял, сама все на стол вывалила и заныла. Женись на мне. А Аня пусть спасибо скажет, что интересный мужик с ней время провел. Ну кому она нужна, вобла занудливая? А уж как мясо режет! Мизинчик оттопырила и жеманится. Тьфу, а не баба». Я глядела на негодяя во все глаза. Из-под упавшей маски интеллигента выглянуло мурло хама. «Давай», — велел мошенник, — «говори быстро, сколько хочешь, и покончим с этим делом». Я вздохнула. «Значит так, 3000 баксов, золотые украшения Кати и 3000 рублей». Аферист заржал. «Аху-ху, не хо-хо». Проигнорировав хамство, я вытащила из кармана мобильный, набрала номер и подала трубку мужчине. «Слушай, что скажет». «Милиция?» 145-й, здравствуйте, громко донеслось из телефона. Я выхватила Эриксон и сказала: «Соедините с полковником Дегтяревым». «Ладно, ладно», — завопил мошенник, — «будь по-твоему. Только осталось 2000 зелени, больше капусты нет, потратил, понимаешь?» «Гони», — велела я приказным тоном. Казанова вытащил из пиджака портмоне. «А золото?» Базиль развел руками. «Ушло». «Паспорт откуда взял?» Мужик заколебался. «Не дергайся», — успокоила я его. «Сейчас выйдем из квартиры и иди на все 4 стороны. Ты мне нафиг не нужен». Аферист вздохнул. Как все мошенники, он был трусоват и совершенно не хотел общаться с представителями закона. «Нашел», — выпалил он любимую отговорку карманников. «Ладно», — покладисто согласилась я. «Боюсь только, что если станете придерживаться такой версии, будет трудно отмазаться от соучастия в похищении человека». Мошенник посерел. «Ну правда, нашел». «Где?» Казанова принялся каяться. Всю жизнь он конфликтует с законом, но сидел только один раз. Да и то совсем недолго. Специальность у мужчины редкая — брачный аферист. Правда, до женитьбы дело, как правило, не доходит. Мошенничество отработано до деталей. Изучаются объявления и картотеки агентства, куда Базиль является под видом жениха. В первую очередь его интересуют бабы между 40 и 50. «Самый тот возраст», — растолковывал Корзинкин свою технологию. «Либо вдова, либо разведенка. Прекрасно понимают, что поезд уходит, и готовы на всю. Но мошеннику нужны деньги или драгоценности. Поэтому, напросившись к объектам в гости, он так строит разговор, что жертвы сами показывают, что и где хранят. Дальше просто. Несколько таблеток в чай, и невеста спит глубоким сном. Впрочем, с особо симпатичными он мог сначала лечь в койку. Во всяком случае, итог всегда был один и тот же. Бедные бабы просыпались утром в ограбленной квартире. Почти все они поголовно не спешили в милицию. Было как-то стыдно признаваться в собственной глупости. Впрочем, и негодяй работал осторожно. Два раза одно агентство не посещал, стараясь найти во время единственного визита как можно больше кандидатур. На руках у подлеца находилось несколько паспортов, и он представлялся попеременно то Александром, то Владимиром, то Николаем. Дней 8 тому назад судьба забросила его в абсолютно нищую квартиру. Напоив хозяйку коктейлем, мерзавец методично обшарил комнатку и кухоньку. Ну, просто ничего не нашлось, даже завалященького колечка или цепочки. Только в шкафу висела вызывающе роскошная дамская сумка из крокодиловой кожи. Она смотрелась среди жалких платьиц, как шикарная гостья в бальном наряде среди нищенок. Аферист ушел, прихватив редикюль. Дома он методично изучил добычу и был разочарован. Внутри лежал тонкий дорогой носовой платок, сумочка с хорошей косметикой, флакончик французских духов и коробочка ментоловых пастилок. Больше ничего, ни кошелька, ни портмоне, ни конверта с деньгами. Обозленный он хотел было зашвырнуть редикюль в угол, но нащупал пальцами за подкладкой какой-то плоский предмет. Через секунду обнаружился ловко спрятанный потайной кармашек. Предвкушая добычу, аферист вытащил паспорт на имя Корзинкина. Мужик на фотографии походил на него, такие же глаза и волосы. Короче, на следующее утро он явился в очередное агентство уже базилем. «У кого спер сумочку?» «Зовут ее Майя. Где живет?» Мужчина принялся соображать и, наконец, выдал адрес. Большой кирпичный дом возле метро «Аэропорт». Этаж последний. А вот квартиру не запомнил. То ли 95, то ли 97. Да и ни к чему записывать было. «Сумку куда дел?» «Зоя подарил», — признался кавалер. «Неси сюда». Мошенник ткнул пальцем куда-то в сторону подоконника. «Возьми там». Я подошла к окну и увидела большую сумку из крокодиловой кожи. Вызывающе дорогая вещь. Такую не возьмешь в руки, если нет подходящего делового костюма, а главное — стильной обуви. Модельеры во всем мире считают, что туфли и сумочки следует выдерживать в одном стиле. За моей спиной раздался стук двери. Я быстро обернулась. Комната опустела, мошенник убежал от греха подальше, бросив на диване паспорт базиля. Я подобрала книжечку и, сунув под мышку сумку, двинулась на выход. Не хватало только, чтобы сейчас вернулась Зоя и принялась рыдать. Возле метро «Аэропорт» было два желтых кирпичных дома. Ноги подняли меня на последний этаж того, что разместился слева от площади. Лифт не работал. На площадку выходило три двери. 95, 96, 97. Я принялась названивать в первую. Высунулась толстая морда со стеклянными глазами. «Майя тут живет?» «Какой май?» — икнула личность, испуская жуткие миазмы. «Ноябрь на дворе давно, зима скоро. Пора туалет утеплять». Но с таким не договоришься. И я ткнулась в следующую квартиру. Благообразная старушка методично объясняла, что во всем подъезде нет ни одной Майи. Пришлось идти в другое здание. Там оказалось два подъезда, и на последних этажах квартиры под совсем другими номерами. Вернувшись в первый дом, я позвонила в 97-ю квартиру. Сначала раздалось бойкое тявканье, потом на пороге появилась маленькая, худенькая, даже изможденная женщина. На руках она держала бело-черную собачку неопределенной породы. «Вы Майя?» «Да. А вы от Маргариты Львовны? Проходите». Мы пошли в комнату. Здесь из всех углов кричала бедность, даже нищета. Чистенькая, аккуратная, пытающаяся свести концы с концами. Простенькая, старая, натертая воском стенка, потрепанные диваны, кресла, прикрытые отглаженными накидками, палас, повернутый так, что самое протертое место оказалось под обеденным столом. Сама хозяйка явно не доедала. Лет ей, очевидно, около 50, а выглядит старушкой. Впечатление усиливал идеально выстиранный байковый халат и шерстяные самовязанные носки. В комнате тепло, но голодный человек постоянно мерзнет. «Не сомневайтесь», — принялась заверять женщина. «Я хорошая домработница и беру недорого. А то, что худая, так это даже лучше, везде пролезу, в любую щелочку». Она с надеждой посмотрела на меня беззащитными глазами побитого щенка. «Только что говорила с вашей соседкой, так она заверяла, что в подъезде нет ни одной Майи». «Наверное, к Алевтине Макарне позвонили», — улыбнулась женщина. «Бедняга давно в маразме, ничего не помнит, все путает. Сколько раз с улицы приводили, квартиру найти не может. Сейчас паспорт покажу». Я повертела в руках документ. «Колосова Майя Ивановна. Год рождения 64-й. Ей всего 35. Лохматая собачка принялась с шумом обнюхивать мои туфли. Почему-то стало безумно жаль и ее, и хозяйку, но делать нечего. Вздохнув, достала роскошную сумку и, шлепнув ее на стол, поинтересовалась. «Ваша?» Личико Майи окончательно скукожилось, и она стала похожа на морскую свинку. Щеки вспыхнули огнем, а из глаз полились слезы. Всхлипывая и шмурыгая носом, женщина простонала. «Господи, первый раз в жизни бес попутал». Она отчаянно зарыдала, собачка нервно поскуливала. Я пошла в кухню и открыла старенький ЗИЛ в надежде найти валерьянку или волокордин. На железных полочках было пусто, только на дверце белело одно единственное яйцо. Я заглянула в хлебницу, несколько кусков ржаного хлеба. Из комнаты перестали доноситься рыдания, и, вернувшись туда, я увидела, как Колосова, закатив глаза, падает на безупречно вычищенный палас. Я кинулась к бедолаге, но ни похлопывание по щекам, ни холодная вода, вылитая за шиворот, не возымели действия. Майя не приходила в себя, и ей явно становилось хуже. Набрав 03, я попыталась приподнять голову упавшей, но испугалась того, как посерели запавшие щеки, оставила попытки. Успокаивало только то, что несчастная дышала —